Глава 10. Призвание. Вы не понимаете, наш мир умирает. Нет, он изначально был рожден мертвым, но, тем не менее, остался существовать и порождать недожизнь. Что вы подразумеваете под недожизнью? Все, что вы видите вокруг, животных, растения, все в нашем мире – это недожизнь. А как же люди? Люди, в первую очередь, убогие. Мир пытался создать достойных, но получились мы, слабые, немощные, без искры. Мир породил нас в надежде на спасение, но мы пошли не тем путем. Вместо того, чтобы самосовершенствоваться и вдыхать в него жизнь, мы деградируем и убиваем его, отравляем его. Мы язва на его теле. Но он открыл мне глаза, показал, как я могу спасти не только себя, но и других. Фрагмент записи допроса. Что за бред? Эти аморальные уроды убивают людей, но после, рассказав безумную историю, и добиваются невменяемости. Да после отмены моратория на смертную казнь, это равнозначно помилованию. Сколько можно плодить уродов и ублюдков, которые лишают жизни людей, а сами остаются безнаказанными? Если так и дальше пойдет, то значит есть зерно истины в этом потоке бреда. Какое там может быть зерно? Наш мир умирает, раз такое может остаться безнаказанным. Сегодня утром найдены недостающие части тел несчастных, последних, но далеко не единственных жертв, признанного невменяемым геймера. Панихида по погибшим состоится... Непростое это дело убежать на пузе из военного лагеря, поднятого по тревоге. Совершив воистине героический поступок, прождал дубля еще секунд 20, ну или 10. Кто там считать будет? После чего двинулся на утёк, по-пластунски. Да и вору всяко проще будет во всем этом бардаке, особенно при условии, что ищут все меня. От сиюминутной поимки меня спасла банальная наглость. Пока легионеры едва не рыли носом землю, я, дыша через раз, распластался на верхушке немаленькой пирамиды из коробок. Маскировка так себе. Чтобы уместиться, пришлось свернуться в совсем немужественную позу калачиком. Да и высота в 3 метра не внушала доверия. Крыша того же барака подошла бы лучше. Вот только я навряд ли до нее успел бы доползти. Адреналин бил по мозгам, заставляя те генерировать не самые умные идеи. Например, банально спрыгнуть и убежать. Идиотизм чистой воды. Но и сидеть на коробках до упора – столь же перспективная затея. Даже если меня каким-то чудом не найдут за ночь, то как только начнет светать, с меня слетят бонусные очки маскировки, и меня тут же повяжут. Критиковать идеи было легко, а вот придумать новое и стоящее никак не выходило. Пока единственной дельной мыслью было выжидать подходящего момента и попутно вести мозговой штурм. Ложкой меда в бочке дегтя была просто бешеная прокачка бесшумности. Та пёрла, как на дрожжах. И не мудрено. Я тут разом прятался от всего лагеря. Не по проценту в секунду, конечно. Но вот минут за 10 я точно возьму новый ранг. Глядишь, на 5-м чего путного получу из улучшений. Что поможет выбраться. Хорошо, хоть прожекторов в теллуре нет. Минуты текли, а меня все не находили. Даже расслабился. В пределах разумного. Переоценивать свое укрытие я не стал. Стоило какому-нибудь грешнику с факелом подойти поближе, и мне каюк. Благо, что поиски уже велись на периферии лагеря, а по центру бродили лишь редкие часовые. Если так и дальше пойдет, то дождусь, когда легионеры уйдут подальше, растянув кольцо, тогда и брошусь на утёк. Так, а это еще кто? От мысли о грандиозном побеге меня отвлек древний дедулька. Весь в белом, борода белая. Зубы и те, как из всем известного фаянсового друга. Да и имечко созвучное – Фаяс. Тихо бурча себе под нос, старик крутил руками. Поначалу между его ладоней засияла крохотная, с кончик пальца белая точка. Но с каждой секундой та все разрасталась и набирала силу. Да, дедуля явно не боец. С таким колдунством особо не повоюешь. Пока каст пройдет, воин или стрелок 10 раз успеет прикончить. Спустя полминуты я был готов рассмеяться. Через минуту был заинтригован. а через 3 изменил свое мнение. А спустя 5 мне было реально страшно. Не солнце, но его маленькое подобие билось в руках старика, словно раскаленное сердце. Даже на расстоянии чувствовалась мощь заклинания. И ведь дело было не в простом вливании маны. Той пусть и ушло немало, но не настолько, чтобы получился столь мощный эффект. Осколок души бесшумный достиг 5 ранга. Доступны улучшения. Грация. Шанс увернуться от первой атаки. Ранг, умноженное на 10%. От любой атаки. Ранг, умноженное на 1%. Полуночник. Маскировка увеличена. Во тьме. Плюс ранг, умноженное на 20%. Ночью. Плюс ранг, умноженное на 10%. В сумерках. Плюс ранг, умноженное на 5%. Незаметный. Штраф на маскировку ползком. Минус ранг, умноженное на 10%. Во время ходьбы – минус ранг, умноженное на 5%. Во время бега – минус ранг, умноженное на 2%. Тень, слияние, недоступно. Необходимо пройти распечатку. В случае преждевременного слияния, осколок души тень будет заморожен до прохождения распечатки. Ловкость плюс 2. Долгожданное улучшение опоздало. На долгий и вдумчивый выбор попросту не было времени. Выбрав последнее улучшение, условно заморозил осколок и полностью переключился на Дедана. Чувствовало мое сердце, что вот-вот придется давать дёру. Одно легкое движение, и тонкие морщинистые пальцы старикашки вонзились в сферу. Без единого звука шар схлопнулся в дрожащую от напряжения точку, втянув в себя весь окружавший свет. На бесконечно долгое мгновение мир погрузился в кромешный мрак, поглотивший даже звуки. Внутри меня все сжалось, а на тело навалилось бессильное отчаяние. Я словно оказался на берегу моря, когда вода отхлынула, чтобы ударить всей своей первозданной и неумолимой мощью. Миг закончился, и дрожащая от напряжения точка взорвалась всепронизывающей волной света. Никакой боли, урона или дебафов, разве что на секунду я почувствовал, что захлебываюсь светом, но то чувство, скорее всего, было рождено моими же страхами. Свет не нес никакой угрозы, даже не ослеплял, а напротив, делал все предельно четким и ясным, но в этом и была беда. Я стал черной кошкой, что оказалось в белой комнате. Сияние продержалось едва ли не полдюжины секунд, но этого хватило, чтобы меня заметили. Спрыгнув на спешащего в мою сторону легионера, просто подмял того своим весом и, добавив кулаком в челюсть, на спринте припустил в противоположную от старика сторону. Уйдя от объятий громилы верткостью, рывком подхватываю нового противника и перекидываю его себе за спину. Из обеих рук льет кровь, алыми брызгами разлетаясь в стороны, замедляя случайных жертв. Прыжок через клочок пузырящейся земли, видимо, кто-то из магов балуется. Падаю и подныриваю под летящую навстречу ловчую сеть и перекатом ухожу от рубящего удара меча. Земля под ногами быстро промораживается, но уйти прыжком не успеваю, зато фарш быстро ломает еще слабые ледяные оковы. Мой грандиозный побег длился дюжину секунд, но противников было слишком много, и я просто увяз. Дротик в спину, болт в плечо, стрела в ногу. Мое тело исправно игнорировало яд, но и раны прекрасно справлялись с задачей, замедлив меня, а там и остальные бойцы подтянулись. Каждый потерянный процент хитов добавлял скорости, но для прорыва этого было мало. Как я ни старался воззвать к безумной ярости, но ничего не выходило. Я злился, но до той ненависти, что я испытывал к скользящим, было далеко. Отбрыкиваясь из последних сил, я все же умудрился оставить полдюжины увечий и парочку неснимаемых шрамов. Но на этом моя удача закончилась. «Не рыпайся, урод!» Взорвавшийся гоблин, изо всех сил выворачивавший мне руки, даже не пытался скрыть получаемого удовольствия от процесса. Ведь тоже игрок. «Баш на баш, гнида!» Дождавшись отката рывка, едва не вырвал руку из плеча коротышки и одним движением сломал тощую конечность. «Увечья на пару со шрамированием? Отлично. Хроморучкой будет не иначе, а ведь гоблин на пару уровней старше». Эти и другие мысли лениво текли у меня в голове, пока верещащий гоблин отползал в сторону, за спины ощетинившихся мечами соратников. Основная масса, от 20 до 35, никого старше я не заметил. Клинки обнажили, а подойти боятся. Это я удачно гоблина приструнил, остальных вон как пробрало. Дружбу нам теперь точно не водить, Что с новоиспечённым калекой, что с прочими легионерами, но горевать по этому поводу я не стал. Поднявшись на ноги, как можно более выразительно посмотрел на окруживших вояк. В обморок никто не упал, но стоило развести руки в стороны, как те отступили. Впрочем, я едва не перегнул палку, арбалетный болт в ногу едва не испортил мою пантомиму. Выстрел вышел слабенький, без магической или ядовитой начинки. Но приятного всё равно мало. Быстро найдя взглядом стрелка, я растянул губы в хищном оскале. «Ты!» Показушно облизнув губы, довольно громко сказал я, указав на коротышку с арбалетом. Побледневший Смэш выронил оружие и бросился на утёк, но быстро опомнившись, не сводя с меня испуганных глаз, вернулся, подхватил арбалет и вновь дал дёру. «Бодро бежит. Неужто тоже спринт есть?» Весёлые мысли оборвала идущая в мою сторону знакомая парочка орков. «Вот и тяжёлая кавалерия пожаловала. Когда же этот чёртов сеанс закончится?» Глянул на таймер. Ещё почти 6 часов. Я было поднял руки в примирительном жесте, но один из зеленорылых на ходу сорвал с пояса хлыст и от души вложился в удар. Плеть обожгла подставленную руку и намоталась на неё, как я и задумывал. Дождавшись, когда погонщик дёрнет на себя хлыст, добавил ускорение верткостью и на полной скорости влетел в опешившего орка и парой быстрых движений оплёл его шею. Рывок, секундная заминка, разрыв в уровнях ощутимый, баланс сил явно не в мою пользу. Игровые шестерёнки системы крутятся и анализируют, но отчего-то реалии берут своё, и под хруст ломающегося позвоночника зеленомордый падает на землю. Бессрочный дебаф перелома шеи, но гад всё-таки выжил. Развернувшись на пятках, лицом к лицу столкнулся со вторым орком и выдал 2, левый в скулу, правый апперкот в подбородок. Челюсти с противным треском щёлкали друг от друга, не обошлось без поломанных зубов, но местный устоял на ногах, лишившись около 5% хитов. Видимо, фортуне надоело подыгрывать мне, и поток убойных ударов оборвался, но и сдаваться я не спешил. Секунда, 2, 5. Запасы едва восполнившихся сил таяли с бешеной скоростью. Я вкладывался в каждый удар, как в последний, но, несмотря на все мои бафы и бонусы, всё равно проигрывал. А ведь противник пока только один. Чёртов кастет, вопреки статам, за 6 ударов не повесил ни одного оглушения. А вот прилетевшая мне в голову дубина с задачей справилась, погрузив мир в липкую тьму. Я был в отключке всего пару секунд, но этого с лихвой хватило, чтобы накинувшиеся на меня скопом легионеры быстро скрутили. Пришёл в себя уже в пути. Конвоир, побитый орк и его новый напарник-человек, подхватив за ноги, тащили в неизвестном направлении мою тушку, не особо заботясь о её целостности. «Всё, урод, ты допрыгался!» Прорычавший орк оскалился, показав окровавленную пасть с недостающим клыком. Неплохо я его приложил. Даже несмотря на незавидное положение, настроение немного улучшилось. Впрочем, такой способ передвижения оказался вполне сносным, особенно после того, как я закрыл глаза и погрузился в медитацию. Всегда любил нормальный массаж, а не смазливое поглаживание спины. Нет, конечно, я перехваливаю скребущие по спине камни, но ведь и правда неплохо вышло. Тащили 5 минут. Я за это время успел приноровиться медитировать с открытыми глазами и попусту смотрел на звёзды. Хиты уже давно восстановились, правда, выше жёлтой зоны так и не поднялись, но, казалось бы, и этого достаточно для попытки побега. Конвоиров-то всего 2, остальные, судя по всему, разошлись досыпать. Ну, или обсуждать события по баракам. Но не тут-то было. Местные наконец-то додумались пустить в ход ошейник, подкрепив моё пленение ментальными оковами, на которые моего сопротивления попросту не хватило. Когда мы остановились, и я понял, что всё ещё в черте лагеря, немало удивился. Был уверен, что тащат кончать где-нибудь в лесу. А в итоге оказался у покосившегося от времени барака, ещё одного домишки, почти на отшибе лагеря, правда, уже не со стороны недавнего нападения. «Вставай, гниль!» Отчего-то, растеряв браваду, совсем тихо прорычал беззубый конвоир. «Алахар, доложи мастеру, что мы привели его!» «Шутник, сейчас второго клыка лишишься!» – осклабился в ответ человек. «Вместе пойдём!» Позубоскалив, парочка, резво подхватив меня под руки, поволокла навстречу приключениям. Поначалу мне было даже весело. На руках меня никто не носил с самого детства. А тут вон как. Но все веселье исчезло, когда мы вошли. В нос ударил резкий запах, металлический и солоноватый, с легкой гнилостной отдушиной. Пол и стены давно отстроенного барака уже успели впитать кровь и покрыться ржавыми пятнами. Но больше всего впечатлил хозяин столь прелестного домика. Мужчина в перепачканном мясницком фартуке, потрошащий подвешенного на крюке скользящего. Аккуратно извлекая органы, он вертел их в руках, взвешивал и даже принюхивался, после чего складывал их на один из столов подле себя. «Мастер!» – севшим голосом отозвался орк. «Развяжите!» – не оборачиваясь, тихо велел Торов. «И свободны!» Приказ выполнили без проволочек. Даже Беззубый не стал размениваться на мелкие пакости и, быстро разрезав веревку, убрался во свояси. «Будь моя воля, я бы тоже здесь не задерживался». «Не скажу, что рад встрече, Алькор. По крайней мере, в подобных условиях». Не отвлекаясь от работы, продолжил Торов. «Целиком и полностью разделяю ваши чувства», совершенно искренне ответил я, не сводя взгляда от затылка палача. «Как и любой разумный», усмехнувшись, поддержал меня палач. На какое-то время Торов забыл обо мне и целиком сосредоточился на своем занятии. Переборов накатившую дурноту и отвращение, наблюдал уже с интересом и таликой зависти за чужой работой. Палач был знатоком своего дела. Подобно ювелиру, он отсекал все лишнее и с хирургической точностью извлекал из тела органы, складывая их на столе. Все как на подбор недостижимого высшего качества. Мои трофеи выглядели погрызанными кусками мяса на их фоне. Обладая подобным навыком, можно с каждого убитого зверя поиметь немалую прибыль. Из собственного опыта с уверенностью могу сказать, что с каждого монстра дропом выпадает едва ли десятая часть возможных трофеев. Если поработать руками, то мне удалось эту цифру удвоить, даже утроить. Остальное приходило в негодность. Опустошив первую тушу, Торов подошел к столу и, повертев перед глазами ощутимо поизносившийся нож, тяжело вздохнув, отложил его в сторону на грязный стол с такими же испорченными инструментами. Следом отправилась и пара изъеденных перчаток с едва тлеющей аурой. Видимо, не выдержала магическая начинка столь долгого контакта с кровью скользящего. Достав сверток, Торов одним движением развернул его в длинный рулон, полный инвентаря палача. Хромированные скальпели, зажимы, щипцы, кольца, пилы и бог знает что еще, чему я даже название не смог дать. «За столь малое время ты умудрился наломать очень много дров». Надев новую пару перчаток, Торов выбрал скальпель и подошел к новому телу. «Убил одного сослуживца, похитил другого, покалечил третьего». Лаконично продолжил он, осматривая тушу, примериваясь, откуда начать. «Что за...» «Ладно, если первый и последний пункт еще можно притянуть за уши, то кого я похитил?» «Но...» «Оправдаться мне не дали, попросту перебив». «Не нужно оправданий, они не имеют значения. Как бы оно ни было, на совете в лучшем случае огласят ту версию, что я только что озвучил». Палач прижал лезвие к брюху пиявки, и тот от чего-то вздрогнул. «Показалось?» «Нет. Чем дольше скальпель скользил по телу, тем заметнее становились подрагивания». «Алькор, ты боишься?» «Я вечный». Язык не повернулся солгать и ответить «нет». Все же представление палача меня сильно зацепило. «Интересный довод. Пусть ты и не ответил на мой вопрос». Торов замер, ненадолго задумался, после чего убрал в сторону скальпель. «По мне, так как раз и в бессмертии кроется слабость вас, вечных. Ведь никто не знает, что ему уготовила судьба». «Одна ужасная, болезненная, неизлечимая рана и дар бессмертия обернется проклятием». Поправив перчатку, Торов сложил пальцы клинком и с размаху вонзил руку в свежий разрез. Скользящий очнулся под хруст дробящих костей и раскрыл пасть, из которой донесся утробный крик полной боли, отчаяния и ужаса. Крутанув кисть, палач резко потянул руку в обратную сторону, вырвав крепко сжимаемый кожистый мешочек. Вопль пиявки переростка перешел в тихий булькающий скулёж. Скользящие, занимательные существа. Особи, что постарше, весьма опасные противники. Даже если выйти победителем из схватки с ними, та обернётся немалыми затратами. Очень уж агрессивная у них кровь. Занятное свойство организма. Я бы сказал, очень редкое в природе. Идеальная система защиты. Быть вместилищем отравы, способной убить осмелившегося напасть. Впрочем, при должном желании защита легко обращается в нападение. Я знаю немало учёных, которые с удовольствием заполучили в свои руки один весьма интересный экземпляр. Обернувшись, Торов совершенно искренне улыбнулся и подмигнул. Меня проняло. Какая к чёрту вечность? Да от одной мысли, что попаду в руки к этому извергу хотя бы на пару минут, меня бросало в дрожь. А ведь до конца сеанса почти 5 часов. Да нет, корпорации такого не допустят, чтобы игроков пытали, да ещё и ими же запрограммированные местные. Правильные мысли и умные доводы. Вот только мне от чего-то легче совсем не стало. А палач, вновь сосредоточившийся на жертве, продолжил демонстрировать своё мастерство, извлекая из свёртка всё новое орудие пытки, иначе это не назовёшь. Порошок, от щепотки которого кожа скользящего начала пузыриться и лопаться. Жидкость, после которой плоть замерзала, трескалась и осыпалась. Чёрная игла, одного укола которой хватило, чтобы одна из конечностей пиявки осыпалась пластами гниющей плоти. Каждый шаг, каждое движение палача были продуманы. Набойки на башмаках нарочито громко чеканили шаг, отмеряя крохотное мгновение затишья, когда Торов сменял инструмент. 3 шага к дальнему столу и столько же обратно. Тихое неразборчивое бормотание, из которого с трудом удавалось вычленить отдельные фразы, от которых по спине даже у меня пробегал холодок. Торов умудрялся всего парой слов донести всю суть каждого своего жеста, обрекая скользящего страдать ещё до того, как того коснётся новая пытка. Вмиг, когда скользящий окончательно затих, я не сдержал тяжёлого вздоха. Наконец-то его страдания оборвались. Несмотря на всю ненависть к этим тварям, даже мне было тяжело за всем этим наблюдать. Тем более, что собственная участь так и осталась неясной. «Алькор!» Сняв вторую пару перчаток, Торов обернулся и посмотрел мне в глаза. «Ты так и не ответил!» Пальцы против воли с хрустом сжались в кулак. Одно его неловкое движение, и я был готов выпустить на волю заклинание из кольца «Глаз ужаса». Название и почти 1000 единиц невосполнимой праны помогали верить в то, что заклинание не окажется пустышкой. «Ты боишься?» «Да», – сухо бросил я, целиком сосредоточившись на старике. «Хорошо». Улыбнувшись, старик подошёл к столу со свёртком и достал из него длинную серебристую иглу. «Теперь можно заняться и тобой». Сердце бешено заколотилось, выбивая дробь о грудную клетку. Пальцы впились в мигом закровоточившие ладони. Втянув голову, подобно зверю, я чуть склонился, словно пряча уязвимое брюхо. «Готов биться до последнего», – замерев, с интересом прокомментировал палач. «Безрассудная, но вместе с тем похвальная затея. Лучше погибнуть в бою, чем попасть в опытные руки. Впрочем, ты не так меня понял. Я не собираюсь тебя разделывать. Проклятые уже давно изучены и разобраны». Говоря всё это, Торов даже не пытался спрятать или убрать иглу. «Что тебе нужно?» Небрежно бросить вопрос в лицо палачу не удалось. Голос подвёл и дрогнул. Слишком живым был образ, в котором рядом с одним из скользящих на крюке было подвешено моё тело. «Да ты ложись, ну или садись, как тебе будет удобней?» Кивнув на один из заляпанных кровью столов, усмехнулся Торов. «Ты ведь не думал, что так просто простят все твои прегрешения?» От ударившего по мозгам адреналина всё тело сжалось, словно сжатая пружина. «Почти 200 уровней разницы. Тут никакие нервы не выдержат». Чувство неминуемой угрозы всё усиливалось, а палач не двигался, сверкая всё той же доброй и понимающей улыбкой. «Что же он медлит? Неужто кольца боится?» Мелькнувшая сбоку тень отвлекла, но лишь на долю секунды. Палач даже с места не успел сдвинуться. Не сработала уловка. Но не успел я порадоваться своей удаче, как на затылок обрушился дробящий кости удар. Тело обмякло и рухнуло на пол, отказываясь мне подчиняться. Для надежности некто стал мне на спину коленом, придавив к полу, а в свете масляной лампы мелькнул отблеск иглы. Взревев диким зверем, я, наплевав на оглушение, попытался вырваться из лап изверга, но все мои потуги свелись лишь к слабому подергиванию тела. «Потерпи!» Голос за моей спиной принадлежал Торофу. «Ублю!» Оглушительный треск в голове оборвал брань, а по позвоночнику начал стремительно расползаться парализующий холод. «Не стоит говорить слов, о которых после будешь жалеть!» Прохрипел старик, рывком вогнав иглу еще глубже. «Ты сам загнал себя в угол, практически приговорив, а ведь у меня на тебя большие планы были, а теперь все чертям под хвост!» Едва зародившаяся боль быстро угасла, а вот позвоночник окончательно отдался во власть стужи. Злость внутри бурлила, не в силах вырваться наружу. Кровь пульсировала в висках, отдаваясь оглушительным стуком в ушах. Единственное, что могло пробиться через этот шум – детский голос. «Я помогу». Незримые ручки прикоснулись ко мне, поглотив всю злость, страх и оставив после себя лишь силу. Всепроникающую, бурлящую, обжигающую и бесконечную. Я отдышал ей. Я был ей. Нужно было сделать еще один шаг. Открыться малышке, дать помочь. «Алькор, мать твою! Остановись!» Крик Торофа вырвал из водоворота эмоций. Открыв глаза, я словно оборвал невидимые узы, и заёмная сила тут же исчезла, оставив меня один на один с побледневшим палачом. Старик оказался на другом конце помещения и крепко сжимал в руках короткие ножи. «Успокоился?» – с нажимом спросил палач. «Какого?» Пережитое требовало выхода, причем как это сделать без мата, я не знал. «Кончай ронять пену на пол!» – оборвал меня Торов и быстро спрятал ножи в недрах своей одежды. «Да перестань ты таращиться! Дело сделано! Можешь расслабиться! Больно ведь не было! Или было?» «Не было», – ничего не понимая, опешив, ответил я. «Ведь действительно больно не было. Страшно, да. Местами очень неприятно. Но не больно». Пощупав затылок и шею, убедился, что те в порядке. «Вот и отлично! Я свое дело знаю!» Не без гордости подытожил палач, после чего, сощурившись, посмотрел на меня и усмехнулся. «А ведь и ты меня знатно приложил. Умеете удивить, этого у вас вечных не отнять. Ладно, будем считать, что с дифирамбами покончено. Иди за мной». Не дав мне и слова вставить, Торов развернулся и открыл неприметную дверцу, ведущую, судя по всему, в соседнюю комнату. Я едва не поддался порыву свалить из этой пыточной камеры, но, словно почуяв, вмешался старик. «Ты там еще долго? Времени не так много. Нужно тебя еще в курс дела ввести, прежде чем ты уйдешь. После мы не скоро свидимся». «И вот как после этого уйти?» «Нет, оно, конечно, страшно, но вместе с тем и интересно. Что, черт возьми, тут происходит?» Любопытство взяло вверх, но и расслабляться я не спешил. Поэтому двинул вслед за стариком, держа кольцо с ужасом на изготовке. Обойдя по широкой дуге застывшую копию Торофа, зашел в соседнюю комнату. Просторную, но все же куда меньшую, нежели пыточную подсобку, и едва не налетел на манекен. По крайней мере, такие у меня возникли ассоциации с голой куклой. «Это пустая болванка», – поспешил пояснить старик, вертя в руках злосчастную иглу, от вида которой у меня пробежал холодок по спине. Но на этот раз та вошла в затылок кукле. «Именно ей отвечать за все твои прегрешения, надуманные и реальные». Дерево пошло рябью, искажаясь и преображаясь в нечто новое. Но на мою копию оно не походило. Та же на искажённое отражение в воде. «Я так понимаю, для того в меня иглой и тыкал?» Тот лишь кивнул в ответ. «А нормально предупредить нельзя было?» Вот вроде бы доброе дело сделал старик, а говорить спасибо язык не поворачивается. «Нельзя! Слепок эмоций должен быть чистым и мощным, без примесей. Тогда кукла получается живой. Вот и пришлось подсобить. Тем более, нужны были именно эти твои эмоции, а не радость или просто грусть. И что, этот будет так же похож, как твой болванчик, что морочил мне голову?» Всё же не сдержался и приправил голос желчью. «Нет, это совершенно разные уровни созидания. На своего я потратил всего один волосок, а в твою мы вложим частичку твоей сути, дабы получилась копия, а не двухминутная подделка. Практически живое существо, способное чувствовать, мыслить и жить. Правда, не так ярко, как мы, но если взять за основу для сравнения…» Тема, видимо, была горячо любимой для старика, и требовалось как можно быстрее пресекать болтовню ни о чём. «Торов, объясни, что происходит, я ничего не понимаю. С самого начала ты устраиваешь мне кровавые представления, после едва не режешь на куски, а позже говоришь, что создаёшь клона, который вместо меня отправится на плаху? Твоя правда. Так, трансформа стабилизировалась. И, судя по всему, займёт не один час, так что можно и поболтать. С чего же начать? Наверное, с главной твоей проблемы. Ты помнишь Кириаши?» «Кого? Да я и близко никого такого не знаю. Надеюсь, это не систему глючит?» «Кицуне, та самая, с которой говорил Вициус, когда ты их в лесу застукал», – спокойно пояснил старик. «Вот так, мнишь себя великим конспиратором, а на деле и гроша ломаного не стоишь. Я-то искренне полагал, что меня с волком перепутали, а на деле попросту пожалели». «Ну так вот, Кириаши жаждет крови того, кто убил девочку, неинициированную соплеменницу. А так как ты был последним, кто крутился возле места жертвоприношения, то и все подозрения пали на тебя». Только что был развеян очередной миф о неуловимом и незаметном мне. Видимо, прав был дубль. Нет во мне крови прирождённого ниндзя. «Мы-то в итоге разобрались, что к чему». Задумавшись, я пропустил часть речи Торофа, но вовремя спохватился. «Правда, твоя ночная вылазка, да и эти твои эксперименты с кровью в алхимии играли исключительно против тебя. Но вот последнее событие заставили пересмотреть ситуацию, оправдав тебя по всем статьям», – бодро подытожил старик. «И что уберегло меня от плахи?» «Нашествие скользящих», – подняв указательный палец вверх, важно кивнул палач. «А эти тут при чём?» «Вот, лишнее подтверждение тому, что мы не ошиблись в тебе», – повторил он движение. «Дело в том, что от ритуала в лесу так и веет наследием этих слизней, точнее их прародителей. А ты с этими тварями явно не в ладах. Так может, они мстить приходили за похищенные знания?» Я осёкся, поняв, какую только что глупость ляпнул. Сам себе могилу рою. «Исключено. Ведь лишь часть добытой энергии отходит ритуалисту. Остальное утекает куда-то в недра болот. Любая жертва усиливает этих тварей. Сами-то они по каким-то причинам не хотят или, скорее, не могут использовать ритуалы. Выродились, наверное. Так что, кто бы ни убил девочку, он их лучший друг. Не удивлюсь, если ритуал был тем крохотным камешком, что привёл к лавине, нападению на лагерь. Если всё ясно и я оправдан, отчего меня спасать?» «Так это Вициусу, мне и прочим местным понятно. Мы здесь не один год обитаем. А Кириаши из далёких земель, первое из племени, кто решился на нашу сторону перейти, под длань императора. Не увидит она того, чего увидели мы. Кой дали бы мы ей истинного виновника, и разговор был бы другой. А так есть только ты, причём наследил ты там порядочно. Подчинённым Кириаши и пары волосков хватило бы, чтобы наслед стать. А ты там кровищей хлестал налево и направо, словно то водица». «Я ритуал оборвать хотел». Даже талика обиды в голосе промелькнула, не сдержался. «Я помочь пытался, а из меня козла отпущения сделать собираются». «Оборвал, не спорю. Пусть и топорно, но всё же. Вот только при желании Это можно оценить как попытку избавиться от улик. В общем, не о том речь. Оценив ситуацию, мы с Вициусом решили, что подобное настоящий ритуалист тебе с рук не спустит. И решили присмотреть. Заодно и от Кицунки бы прикрыли. Вот только легат срочно отбыл. А без него тебя опасно было оставлять. Тут и Кириаши могла показать характер, не то что ритуалист. Очень кстати случилась беда с этим козлом. Дрянной был легионер. Тебе-то и нужно было что, денёк в коробке посидеть. Но нет, словно вожжа под хвост получил. После того, что ты учудил, тебе перед Кириаши не оправдаться. Ты вообще с чего весь этот беспредел начал? Да и про плаху тут всё время толдычишь. «Да так, пока в коробке сидел и услышал, что казнить меня собираются. Полностью». Опешив от таких новостей, ответил я. «А так всё как-то завертелось». «Идиоты! Знать бы ещё, кто языки распустил». В ответ на весьма выразительный взгляд Торофа, я лишь отрицательно покачал головой. Не стал сдавать дубля. Да и толку-то. Если парень эту историю от кого-то услышал, скорее всего, от местных. Ведь не просто так запустился этот сценарий. И что теперь? Да ничего. Единственный способ спасти твою шкуру, то есть твоего змеёныша, это обличить в ереси. А там церковники быстро подтянутся и в оборот пустят. Не разбрасываются они столь ценным ресурсом, как живые. А у церковников лапы длинные и загребущие. Тут даже Кицунка ничего поделать не сможет. Главное, чтобы кукла подольше протянула. А то ведь после гибели всё вскроется. Впрочем, запас времени у тебя будет, чтобы отыскать, кто у нас тут запретной магией балуется. Выполнен дополнительный этап задания «Искореняя скверну». Условие. Заручиться поддержкой в поисках хозяина Багрянца. Награда – снятие ошейника покорности. Расширены условия задания «Искореняя скверну». Дополнительные условия – раскрыть личность хозяина Багрянца и сообщить о ней Вициусу или Торофу. Дополнительная награда – окончание охоты на вас Кириаши. Уникальный предмет – принять, отклонить. Да, а награда за пережитое, откровенно говоря, слабенькая. По крайней мере, на этом этапе. Впрочем, самое интересное должно меня ждать в конце. Сколько я уже дополнительных условий выполнил, причём в скрытом квесте. Ловить его не нужно, только узнать, кто он. Но пропоймать это ты лишку хватил. Достаточно будет просто выйти на ритуалиста и нам сдать. Но если ты вдруг перевыполнишь план, никто не расстроится. Впрочем, я бы особо не рассчитывал на твоём месте. Селёнок у того хватает. Советую начать с болот. Лагерь мы и сами прошерстим. Впрочем, есть немалый шанс, что тот сам на тебя выйдет. Но всё равно тебе тут опасно оставаться. Если кто узнает, сам головы не сносишь и других подставишь. А относительно личности, достаточно будет слепка его ауры. Нужно будет раздавить эту побрякушку в присутствии ритуалиста. Нужная информация сама запишется на сердечник. Достав из кармана, палач покрутил передо мной блеклую стекляшку. «Только не ошибись, второй попытки может и не быть». «Собственно, я с удовольствием. Вот только с этой штукой особо не набегаешься». Побарабанив пальцем по ошейнику, напомнил я Торофу о своей непростой участи грешника. «Это не проблема», – лишь махнул рукой старик. «Так ты согласен?» «Ну, раз не проблема...» Стоило принять задание, как подошедший палач парой быстрых движений снял с меня злосчастный ошейник и бросил его на стол. Эк, как всё просто оказалось. Потерев шею, я даже с некоторым сожалением посмотрел на ошейник. Всё же с его прочностью можно было сделать неплохую побрякушку. И что дальше? «Я предлагаю тебе стать моим учеником». Торов протянул мне руку и с усмешкой добавил. «По крайней мере, попытаться». Доступно новое задание «Путь алых слёз». Условие. Ступить на путь палача. Тип «Скрытое», «Редкое». Цепочка. Награда, опыт, статус ученика палача. Следующее задание, штраф за провал, профессия будет заблокирована. Улыбка, добродушные глаза и полдюжины распотрошённых, скользящих за спиной. Игра контрастов во всей своей красе. «Почему я? И почему сейчас?» – не удержался я от интересующих меня вопросов. «У тебя есть потенциал, который виден уже сейчас. Не уникум, конечно», – быстро осадил он моё быстро взметнувшееся ввысь эго. «Но толк из тебя может выйти. Тем более, лучше направить твои таланты в нужное русло, прежде чем они не переросли в нечто неприятное и опасное». Воды налил, но ничего толком не сказал. Впрочем, а что я теряю? «Согласен», – отбросив сомнение, ударил я по рукам. «Услышано», – сжав мою руку, ответил палач. Ладонь обожгло, словно схватился за уголёк. Подавив рефлекс, я всё же не отдёрнул руку и стерпел, на что Торов одобрительно кивнул. «Выполнен первый этап «Путь алых слёз», плюс 2% опыта. Получено следующее задание. Получена метка алых слёз». На правой ладони остался почерневший шрам, рваная линия, идущая от запястья к указательному пальцу. Если прислушаться, даже чувствовалось, как пульсирует внутри артерия и покалывают нервы. Так и хочется прикоснуться к чему-нибудь, сбросить напряжение. И словно некий противовес отозвался тусклым сиянием изумруд на левой ладони. «Надеюсь, я в тебе не ошибся». Вот вроде бы ничего не сказал, а я проникся. Ведь боюсь, если не оправдаю ожиданий, могу просто не пережить свой провал. «А это что у нас?» Отпустив мою руку, Торов принялся изучать капли моей крови на своей ладони, при этом недобро бурча. «Безумие, пожирание. Тебя не назовёшь альтруистом года. Осознанно или нет, но ты уже выбрал жизненный путь, точнее, общее направление. Дела хуже, чем я надеялся, но лучше того, чего я боялся. И ты вполне можешь пойти дорогой алых слёз». Умеет всё же Торов привлечь внимание. Да, пока он говорил, я ловил каждое его слово, готовый в любой момент ещё раз приложить старика ужасом из кольца и дать дёру. Уж слишком специфическую гримасу он выдал, перечисляя мои осколки. Но обошлось, наверное. «Учитель!» «Вот давай только без этого!» – махнул рукой Торов. «Я и сейчас вижу, что ты до конца мне не веришь и готов в любой момент попытаться проломить мне голову. Так с учителем себя не ведут», – покачал палач указательным пальцем, состроив недовольную физиономию. «Хорошо. Торов, я уже стал палачом? Хотел поскорее понять, на что подписался. И хотя бы узнать, палач – это профессия или класс». «Уже?» – старик беззлобно засмеялся. «Такой вопрос мог задать лишь Вечный. Кем бы ты ни было, нельзя стать в одночасье. Даже если тебе кажется, что именно так всё и произошло. Просто хорошенько подумай и сразу поймёшь, что до этого были предпосылки». «Красиво вещает, тут не поспоришь. Ещё бы ближе к истине». «Я немного знаком с жаргоном вашего племени. Кажется, на твоём языке это будет... основная профа. Для меня же это призвание». «Открыта новая профессия палач. Внимание! Вы узнали из уст одного из мастеров о призвании. У каждого разумного существа в Теллуре есть призвание, которое будет дополнять саму его сущность, делать его тем, кто он есть. Внимание! Призвание может быть только одно, а сделав выбор однажды, изменить его по собственной воле невозможно. И помните, этот мир многогранен, и чем дольше вы живёте, тем больше выбор доступен вам. Доступное призвание – коллекционер, скаут, учёный». «Всё-таки профа. Но что означает основная? Нужно будет в реале глянуть». Стоило подтвердить выбор профы, как в числе призванных появился и палач. Будь моя воля, на этом бы всё и закончилось. Но добродушный и настойчивый взгляд Торофа как бы намекал, что полумерами не обойтись. Пришлось идти ва-банк. «Открытая профессия палача. За чрезмерное количество профессий – 6. Скорость их развития снижена на 10%. Внимание! Свыше 10 ранга вашей расе-классу допустимо иметь лишь одну профессию. Внимание! Свыше 5-го ранга вашей расе классу допустимо иметь лишь 3 профессии. Выбрано призвание «Палач». Предрасположенность к данному призванию 85,366%. Бонус за родственные осколки душ. Безумие. Коэффициент прокачки умножение на 3 плюс 13% опыта. Отшельник. Коэффициент прокачки умножение на 2 плюс 3% опыта. Пожиратель. Коэффициент прокачки умножение на 2 плюс 9% опыта. Создатель. Коэффициент прокачки умножение на 1,1 плюс 2% опыта. Бесшумный. Коэффициент прокачки умножение на 1,5 плюс 2% опыта. Неистовая вера. Коэффициент прокачки умножение на 1,5 плюс 1% опыта. Цепкий глаз. Коэффициент прокачки умножение на 4 плюс 7% опыта. Боевой транс. Коэффициент прокачки умножение на 1 плюс 2% опыта. Скорняк. Коэффициент прокачки умножение на 4 плюс 2% опыта. Общий бонус плюс 41% опыта. Получено активное умение «Водоворот боли». Используя дар милосердия, вы способны поглощать боль и высвобождать ее, используя мастерство палача. За один раз возможно поглотить боль не больше, чем от одного удара. Откат умения – 1 минута. За чрезмерное количество профессий – 5, скорость их развития снижена на 10%. Каждая последующая профессия будет снижать скорость развития на 5%. Призвание палача. Текущий ранг – ученик. Текущий статус – скрытое. Учитель – мастер Торов. Активное умение. Не выбрано. Пассивное умение. Не выбрано. С удовольствием бы почитал, на что именно подписался и какие плюшки с этого поимею. Но Торов не собирался ради меня делать паузу. «Я помогу тебе сделать первые шаги. Но после ты будешь развиваться сам. И в твоих интересах делать это быстро. Начнем с того, что исправим твои ошибки. Дай руку». Скверное ощущение. Словно суешь руку в открытую пасть злобной твари. Одно неверное движение и оттяпает. Впрочем, Торов действовал по старой схеме и не изменял своим традициям. Поймал ладонью собственное дыхание, но замешкался, зацепившись взглядом за мои проклятые кольца. Внутри все похолодело от мысли, что вот-вот пополню проклятый сет. Любят меня местные такими веселыми побрякушками радовать, но обошлось. Торов лишь что-то невнятно пробормотал себе под нос, мол, что-то знакомое, но дальше этого не пошло. «Что-то я отвлекся. Мотнув головой, Торов вновь поймал собственное дыхание, сделал шаг навстречу, но вместо того, чтобы оставить метку на руке, приложил ладонь к моему затылку. В нос ударил запах паленой кожи, но я практически ничего не почувствовал, заранее скользнув в транс. Активное умение палача линии судьбы. Отныне плоть – это холст, на котором вы можете творить свою судьбу. Возможность наносить руны, узоры, рисунки, заклинания и так далее на плоть. Эффект может быть как положительным, так и негативным, и зависит от многих факторов. Внимание! Однажды нанесенный рисунок практически невозможно убрать. И если это все же получится, велика вероятность испортить оставшиеся. Количество доступных узоров – уровень, деленное на 10. Узор око. Шанс почувствовать угрозу со спины 15%. Урон в спину минус 10%. Единичный шанс распознать свойства предмета 10%. Линии судьбы 1 из 2. Кошачий глаз достиг 9 ранга. Дальность обзора днем плюс 45%. Дальность обзора ночью плюс 20%. Шанс разглядеть незримое плюс 10%. Дух плюс 2. Возмущение так и застряли в горле. Торов отлично выбрал для меня узор, вот только я не успел нарадоваться плюшкам, как старик повторил свой трюк, но на этот раз его ладонь обожгла своим прикосновением кожу на шее прямо под затылком. Узор равновесия. Количество профессий ограничено 3. Линии судьбы 2 из 2. Слияние профессий картографа, следопыта, собиратель. Потрачен 1 талант. Получена скрытая профессия странник. Странник достиг 5 ранга. Заполнение и зарисовка карты. Все, что попало в поле вашего зрения. Шанс обнаружить скрытые локации, клады, секреты, схроны – плюс 15%. Шанс найти ценные растения, минералы – плюс 15%. Увеличение скорости передвижения по следам своим, чужим. Увеличение скорости передвижения по неразведанным землям. Повышение скрытности во время преследования. Улучшенные навыки разделки добычи подручными средствами. Ловкость плюс 5, сила плюс 5, телосложение плюс 5. Вот и гадай теперь, радоваться или плакать. Вроде бы все бонусы сохранились, да и прибавка к статам перекрывала все, что я смог бы и сам прокачать. Ну, или около того выйдет. По идее, везде сплошные плюсы. Но сам факт, что больше ни одной профы взять не смогу, немного нервировал. Пробежавшись по тексту второй раз, едва сдержал ругань, только сейчас заметив, что лишился запасного таланта. Полученного опыта должно было хватить, чтобы провернуть сделку со смертью и получить 30-й уровень, но этот план пошел на смарку. «Так-то лучше», – довольно потирая руки, заявил самопальный татуировщик. «К сожалению, на данном этапе ты исчерпал свой лимит экстренного улучшения способностей. Дальше будешь дорабатывать без меня, по старинке, собственными силами». «Интересно, а будь у меня еще талантов в закромах, он бы их все спустил? Еще понять, что он мне там нарисовал». Определить на ощупь рисунок оказалось не так уж и легко, но я справился. Равновесие больше всего походило на символ инь-янь. Ну а с оком никаких сюрпризов, раскрытый глаз. Хорошо, хоть последний был скрыт волосами. У меня и без того довольно специфическая внешность. «А теперь займемся твоими иными увлечениями. Есть мысли или предпочтения? С чего хочешь начать?» «Да!» Ответ сам просился. «Я хочу уметь разделывать души так же, как и ты». «Это не совсем наше», – помедлив ответил палач. «Подобным должны заниматься звероведы, а лучше вивисекторы. Впрочем, всестороннее изучение жертвы – огромное подспорье в нашем деле. К сожалению, ты уже не сможешь по-настоящему встать на этот путь. На мой взгляд, это умение для тебя куда важнее, нежели умение прятаться и делать безделушки. Хотя, кто его знает, как сложится твоя судьба». А вот это было реально обидно. Не раз и не два задумывался о наборе осколков душ. Уж слишком он у меня сумбурным вышел. И если поначалу всеядность, отверженный и живодер вызывали одно лишь расстройство, но быстро обросли неплохими плюшками, то вот другие три осколка так и остались малополезными придатками. Вся надежда была на имеющуюся профу. В душе я надеялся, что уже имеющийся скорняк просто улучшится в нечто более интересное. Но Торов явно не искал для меня легких путей и молча подвел к своему рабочему месту, перед которым в ряд висели скользящие. «Начнем с азов. Разделывая тушу, не спеши. Если перед тобой неизвестное создание, потрать больше времени на первый образец, отточи свои навыки. Не нужно пытаться рваться за всем и сразу. Тренируйся на чем-то одном, попробуй для начала извлечь сердце. Сумеешь сделать это хорошо хотя бы раз, после будет проще. Приступай». Закончив речь, он жестом пригласил меня подойти к туше. Подражая Торофу, я взял один из его скальпелей, но с первых же секунд почувствовал, что он чужой. Попытка пересилить себя ни к чему не привела. Неуклюже повертев в руках инструмент, вернул его на место. Пошарив взглядом по свертку, я так и не выбрал для себя ничего подходящего. Слишком часто я обходился одними руками. «Можно?» – указал я взглядом на единственную приглянувшуюся мне вещь – серебристый коготь, висящий на поясе у палача. И тут же получил в руки занятную вещицу, идеально севшую мне на указательный палец. «А ведь он живой!» Я замешкался всего на секунду. Пустота в груди отрезвила и помогла сделать самое трудное первое движение. Острие когтя легко вспороло кожу, заставив скользящего дернуться. Еще одно движение, вновь без какого-либо сопротивления, и в грудине твари осталась глубокая борозда. Не поверив, я даже потрогал кость, чтобы убедиться в ее твердости. «Насколько же острый этот коготь?» Поначалу неуверенно, с каждой секундой я все больше погружался в работу. Хрипы твари давили, терзали изнутри, но вновь и вновь пустота в груди отрезвляла. Я не получал удовольствия от процесса, но и любой отголосок жалости к этому существу выжигался из моего сердца. Скользящий мучился недолго. Вскрыв грудину, я первым делом извлёк сердце. Всё же старик предложил начать именно с него. А уже после я постарался разложить на столе все остальные органы. Скорняк достиг второго ранга. Качество добываемых шкур улучшено. Качество прочих трофеев незначительно улучшено. Ловкость плюс один. Неплохо. Тебе есть потенциал. Взяв сердце, оценил мою работу старик. Но изучение живых даёт больше знаний и опыта. Попробуй ещё раз. Несмотря на слова Торофа, издеваться над скользящими я не стал. А он больше ничего об этом не говорил. За последующие 4 часа через мои руки прошло немало зверья. В закромах у палача оказалось достаточно туш, чтобы я отточил свои навыки. Благо, все последующие препарируемые были уже мертвы. Призвание палача, текущий ранг умелый, текущий статус скрытое. Учитель, мастер Торов. Активное умение, линии судьбы, водоворот боли. Пассивное умение, знаток анатомии, потрошение. Помимо активок, с которыми я уже успел познакомиться, за свои труды я получил ещё 2 пассивных умения. Оба были завязаны на работу с телами. Потрошение позволяло более качественно работать с тушками и собирать с них трофеи. Знаток анатомии шёл в связке с первым умением и позволял запомнить строение тела разделанной туши, что в дальнейшем упрощало разложение на составляющие врага и помогало определять уязвимые точки, удар по которым точно обернётся критом. Когда старик меня остановил, до 5-го ранга скорняка оставались сущие крохи, но радости по этому поводу я не испытывал. Устал, я чертовски устал. Размявшись, какое-то время позволил себе побездельничать и понаблюдать за работой Торофа, занятого доработкой клона, исправляя одному ему ведомые недостатки. Как по мне, так манекен уже был готов. Точная копия, пусть и застывшая, подобно кукле. «Халтуришь!» – не оборачиваясь, констатировал старик. «Отдыхаю, законный перерыв!» На мои слова тот только фыркнул. «Нужна кровь!» Словно кружку воды попросил палач. «Обращайся!» Также обыденно протянул ему ладонь, полную алой жижи. «Лезь в порезы на плече, да не стесняйся, больше лей! Вот, теперь на другие, там, на спине!» «Что с ним будет? Что именно с ним сделают святоши?» Вводя причудливый рисунок собственной кровью, спросил я. Как ни странно, но судьба куклы не была мне безразличной. «Да кто же их знает?» – пожал плечами Торов. «Как можно предугадать мысли фанатиков, которые уже всецело прониклись верой в истинного бога и презирают прочих, при условии, что ещё никто не знает, какой в итоге будет вера? В смысле, они не знают, в кого верят? А откуда? В этой войне веры каждый пытается урвать кусок. Неважно, кто будет над нами». Эти святоши возведут нового бога в истину, а всё иное и чужое причислят к ереси. Ничего себе, не ожидал. Нет, я полностью согласен с мыслями Торофа, но от местного я подобных размышлений не ожидал. «Торов, мой ошейник ему вернётся?» Старик кивнул. «Хорошо. А случайно не завалялось ли у тебя ещё одного, но чистого, без всяких меток?» «Завалялся. Как раз с останков сатира снял. Там со смертью легионера все метки стираются. Точнее, угасают. Ведь, по сути дела, они подпитываются за счёт сил живого грешника. Ну а смерть, сам понимаешь, штука серьёзная. Опустошает не только тело, но и сметает все подвешенные заклинания. Не против, если я возьму оба?» В душе я боялся, что тот откажет или как минимум устроит допрос с пристрастием, но палач лишь махнул рукой и напомнил, что мой ошейник должен быть на клоне. Ошейник сатира отправился в мой бездонный карман, а вот над своим собственным я надолго подвис. Чтобы там не уготовили святоши, я постараюсь дать шанс кукле на выживание, тем более это в моих интересах. Стихийные руны я отбросил сразу. Не тот случай, а других я попросту не знал. Погрузившись в медитацию, я спустил весь запас времени на поиски подходящей мне руны. Сделать на форуме это оказалось нереально, Я попытался выйти в глобальную сеть. И у меня это получилось. Вот только таймер ускорился раз этак в 10. Но я преуспел. Руна Тайваз. Руна воли и чести. Талисман, что обеспечит победу, если правда на твоей стороне. Даже если забыть, что мое наказание будет высосано из пальца, то он, мой клон, подавно ни в чем не виноват. А значит, правда будет на его стороне. Первый же слой руны полностью оправдал ожидания. Здорово спустив прочность, я перевел его в ранг редких вещей и довел практически до абсолюта показатель воли, а заодно добавил мощный баф, ну или дебаф, в зависимости от того, как себя ведет владелец всего артефакта. «Знатная вещица вышла, очень даже», – оценил мою поделку Торов. «Я так понимаю, ты старался именно для него». «Да, прощальный подарок. Может, он поможет ему выбраться из всей этой передряги живым». Не стал я кривить душой и сказал, как есть. «Отличный дар», – поддержал меня старик. «Но раз такое дело, то и остальное самое время передаривать. Раздевайся, клон должен соответствовать». «Да не переживай, голым не останешься. Там на столе сверток лежит. Конечно, не боевой мундир новобранца, но для нынешней ситуации пойдет. Мне должны были выдать форму сегодня. Может, ее ему отдать?» «Не получится. Тут уже ничего не поделаешь. Тем, кто попадает под трибунал, такие привилегии не положены». Раздевшись, передал свои потрёпанные вещи старику, а сам взялся за обновки. Те оказались завязаны на скрытность. Естественно, в ущерб показателю защиты. Разве что металлическая маска оказалась на удивление прочной и бонусной в этом плане. Ситуации это, конечно, не меняло. При таких раскладах в бою я буду получать практически полный урон. Но чтобы спокойно выбраться из лагеря, мне требовалась именно маскировка. Шутка ли? Бонус от полного сета позволял полностью скрыть мою инфу. Правда, имея на вооружении нечто вроде истинного зрения, зоркости или предчувствия, вся моя маскировка могла накрыться медным тазом. Так что лучше лишний раз к себе внимание не привлекать. «Наверное, тебе уже стоит идти», – стоило мне одеться, бросил Торов. «Пока на дворе еще ночь. Постарайся особо не мелькать на глазах, хотя бы в ближайшее время. Охраны на выходе нет, давно ушли». «До завершения сеанса осталось 30, 29, 28». «Как знал старый, когда выпроводить». Игнорировать совет старика не стал, да и у самого, несмотря на всю помощь палача, не было никакого желания оставаться в этой пыточной камере. Как и обещал старик, выход никто не охранял, но тут ничего удивительного. Вряд ли кому-то из легионеров могла прийти в голову мысль, что я смогу убежать от этого человека. А если бы и смог, тогда пара 10-уровневых охранников мне бы точно не помешали. «А, не о том думаю. Дёру!»